«Умный, ловкий, знаток множества профессий, от повара до автомеханика, с зоркими глазами и великолепным слухом, несмотря на то, что после ранения одно его ухо оглохло. Мне казалось, что не выдай его свой же, он никогда бы не попался. Потом мне еще много лет пришлось жить с ним в одном лагере. Он и там не изменял своему принципу «больше быть, чем казаться». 11. Была в разгаре весна. На реке гремели взрывы. Осколки льдин долетали до наших окон. Мы тоже уплатили дань спасения моста. В палате разбились два окна. Громадный многометровый столб льда выше здания больницы постепенно оттаял под лучами апрельского солнца и вновь принял вид водонапорной башни. Посеревший снег исчезал с поразительной быстротой, но неожиданно налетела пурга и вернула нас в зиму. Окна опять покрылись льдом, черные проталины исчезли. Через два дня погода установилась. Солнце снова сделало свое дело, и от пурги не осталось следа. С 1 мая нас стали кормить лучше. На овсянку мы уже смотрели скучающими глазами, если она не плавала в жиру. А рыбий жир потек весенними ручьями, так констатировал вернувшийся к нам Вернер. Выздоравливающих Мачирашвили выписывал при малейшем нарушении режима. Однажды мы лежали в ожидании очередного вызова в процедурную, как вдруг оттуда до нас донесся истошный вопль. В следующий момент в палату к нам влетел здоровенный рыжий каторжник в одних кальсонах и, осмотревшись блуждающим взглядом, кинулся в угол ко мне и прыжком нырнул под мою кровать. В тот же миг появился грузин, такой же рыжий, как его жертва, с красным от злости лицом и большим, как у ветеринара, шприцем в руке. У порога остановился, обвел сердитым кавказским взглядом присутствующих. Смех, вызванный внезапным появлением беглеца, разом стих. И ринулся движим инстинктом охотника в мою сторону. «Вылезай, скотина, сейчас же!» Угрожающий со свистом процедил он. «Не придешь, через полчаса выпишу». Он в сердцах выбежал, а беглец, убедившись в его отсутствии, вылез из-под кровати, достал из пришитого кальсоном кармана дрожащими руками махорку и закурил. Мы его хором прогоняли в процедурную. «Когда был ты старостой, на партизанский пулемет ходил», заметил с усмешкой Тахиев. «А сейчас иголки испугался». «Подумаешь, яйца, немного жидкости шприцем вытянет». Но ловец-партизан окончательно струсил и к обеду был уже на пересылке. Умер бедный Везитис. Мачирашвили долго ругался. Это был его престижный больной. Он не жалел сил, чтобы спасти латыша. 4 ампутации, и все напрасно. Вечером сидели в процедурной с Галиной. Она была эффектно одета и причесана. Приехал ее бывший лагерный муж, профессор Ткач, который обследовал в меня вместе с Гореликом в начале моих больничных скитаний. Галина жила с профессором более 2 лет, пока его не отправили на Берлаговский рудник «Холодный», расположенный недалеко от левого берега. «Сейчас он сдает больных Финкельштайну», — сказала Галина. «Только бы Анзор не вздумал прибежать. О нем ткач, безусловно, слышал. Тут все знают. На руднике ему хорошо. Их 3 в санчасти. Работы мало. Он уже дописывает свой научный труд, но обо мне скучает». «А как же Анзор? Он неплохой. Но что может быть между нами, кроме случайной связи? И, боже упаси, если кто-то узнает, ведь думают, что у нас одни шутки. Знаешь, в Магадане недавно опера судили за эти дела с Берлаговкой. Дали полную катушку». Некоторое время курили молча. Каждый о чем-то думал. Окна были полуоткрыты. Вечернее солнце посылало косые лучи сквозь верхнее стекло. «Пожалуй, тебе лучше выписаться», — наконец сказала Галина. «Первые этапы идут в хорошие места. Я замечаю, придурки стараются не пропустить их. Разнарядки на Индигирку для нас пока нет. Туда посылают свежих людей, прямо из Магадана. Но потом и наших брать будут. Из Берлага здесь никого не оставят. Это уже известно. Смотри, на улице скоро трава. Какая теплынь!» «Наверное, ты права, Галя. Спасибо за совет. Самому уж стало не по себе. Без малого 9 месяцев пролежал. Родить можно было за это время. Спасибо. Ну что ж, не поминай лихом. Кажется, ткач идет. Прости». На следующий день я снова был на пересылке. 12. Тут произошли перемены. Отремонтировали нары, построили секцию для актированных, ожидавших отправления на материк, а также для освободившихся, которых тоже перевозили, но уже за их счет. Места было достаточно, уголовников долго не держали. Почти каждый день отправляли маленькие этапы по 5-10 человек. Теперь, после открытия сезона, покупатели были менее придирчивы, чем зимой. Да и зэки при хорошем приварке и килограммовой гарантийке на пересылке поправлялись быстро. В этом году, в мае, не было снегопадов, ледяного ветра и заморозков, от которых на Колыме не застрахован ни один месяц. Зэки бродили, сидели, валялись на дворе вокруг пересыльного барака. Как бегемот у воды лежал знаменитый Федоровский, знакомый мне еще с ударника. Зимой Федоровский, получив перед отправкой на Индигирку валенки, продал их тут же на пересылке повару-земляку за 2 буханки черного и 0,5 буханки белого хлеба. Он поставил перед собой большую жестяную банку с водой и удобно уселся за стол. «Ты что собираешься делать?» — спросил повар, уходя со своей покупкой. «Хлеб надо есть, а то стащат». «Да ты что, весь хлеб? Ну, если съешь, я поставлю тебе еще миску каши». И Федоровский принялся за еду. Сперва с удовольствием, потом все медленнее. Запивал водой, пыхтел, жевал. Непомерная порция была ему явно не по силам. Да навряд ли найдется нормальный человек, способный съесть столько хлеба. Ведь он до этого уничтожил еще свою гарантийку. Тоже кило. Но боязнь упустить миску каши подталкивала обжору, и он, допив третью банку воды, съел последнюю корку перед тем, как пришел его земляк с заветной миской перловки и с удивлением уставился на приятеля, который механическими движениями собирал со стола крошки. «Вот это да! Держи кашу! Честно заработал!» Федоровский прикрыл эту миску другой, пустой, поставил их под головой на нарах и лег. Но через полчаса начал стонать, потом кричать не своим голосом. Его сразу отнесли в больницу, прооперировали, распутали кишки, очистили, спасли. Он вскоре оказался в ОП, стал донором и, получая пищу без нормы, по габаритам, догнал известного Маркевича. Однако подошло время выписки. Теперь нуждались в рабочих руках, а не в донорской крови. Он опять оказался на пересылке, где стал заметно худеть при норме, от которой другие поправлялись. На пересылке имелась еще вторая пристройка для каторжников. Толстые тяжелые двери были окованы железом и заперты на висячий замок. За ними внутри имелись еще одни двери, решетчатые, как в американской тюрьме. За решеткой, кроме рыжего старосты, ожидали этапа Хамидулин, немой крымский татарин, и некто пан Корженевский, тоже староста и зажиточный хозяин из белорусской деревни. Ему без конца шли посылки – гречка, табак, сало, белая мука. Однажды Корженевскому прислали льняное лампадное масло. Видно, у него дома имели странное представление о жизни в лагерях, которое он успешно использовал для поджаривания лепешек. В другой раз он получил большую жестяную банку, заказную, с этикеткой на польском языке. Посылки больным обычно контролировал опер из ОЛПа. Подозревая в банке спиртное, он заставил Корженевского открыть запаянную пробку. Но при опробовании содержимое оказалось чистой водой, о чем свидетельствовала надпись «Святая вода Богородицы из Чинстховы». Несчастный Корженевский на долгое время стал объектом бесчисленных насмешек и шуток. Никогда еще на Колыму не присылали бидон с водою. Бывший белорусский староста был очень скуп. Иногда дрожащими руками он отсыпал в коптерке, где хранились его сокровища, кое-кому табака на скрутку, лишь бы не приставали, когда он ел сало. В палату никогда ничего не приносил, хотя запасы имел большие, и притом были у него такие яства, которых не водилось даже у вольных. Пришла ему один раз большая банка меда. Настоящая сенсация, вроде той, что была в прошедшую осень, когда полумертвый дизентерик Террес получил вдруг сразу 10 посылок с консервами, одеждой и баяном. Мед на Колыме. Об этом говорили долго. Даже в закрытом магазине для начальства его никогда не было. Заведующая отделением Мария Васильевна вызвала Корженевского к себе в кабинет. Объяснила, что у нее тяжело болен ребенок, и попросила продать ей 2 килограмма меда по любой цене. Я в это время был в кубовой, рядом с коптеркой, и разглядывал новую бритву, которую опробовал на мне хромой Андро из хирургии. Коптерщик сидел с нами. «Смотри, коцо!» — гордо показал свой инструмент Андро. «Германская бритва! Видишь, нарисованы братья!» Я кивнул, узнав знак фирмы Золингена «Близнецы». В это время вошел Корженевский и попросил коптерщика дать ему чемодан. Открыв его, он достал бесценный бидон с медом, взял пустую стеклянную пол-литровую банку, аккуратно до половины налил, рассказывая нам о предложении заведующей. «Почему мало отлил, коцо?» — удивился Андро. «Ты что, думаешь, я продам? Лучше отнесу ей бесплатно полбанки. Это и так больше полкило. Знаешь, какой он тяжелый, мед. Остальное сам лучше съем. Мне 17 лет сидеть. Здоровье беречь надо». Заведующая, естественно, не взяла подарок. Снова попросила продать мед. Но Корженевский отказался. И через несколько дней его выписали. Хотя он еще сильно хромал после ампутации на ноге отмороженных пальцев. Мария Васильевна не очень жаловала берлаговцев, а каторжнику и подавно не могла простить свое унижение. Он так и ушел из отделения. В одной руке чемодан, в другой злополучный бидон. К дверям пристройки для каторжников подошел надзиратель, долго возился замком, достойным запирать какой-нибудь средневековый каземат. И, наконец, откинул толстую железную закладку, выпустив каторжан до ветра. Я увидел Корженевского. «Эй, пан Станислав, как успел сдать свои припасы в коптерку?» Невысокий, плотный, лысый, с острым носом и узкими губами, староста побагровел от одного воспоминания. «Сгинуло все до последней крошки. Возле вахты, пока надзиратель за ключами ходил, урки все расхватали и попрятали. Остался у меня один табак. Запихал его в валенки. Их не тронули. Лето. Да и табак почти весь выкурили. Нас тут 11 человек. Почему столько? Из отделения ведь 4 выписали. А еще те, которые в больницу не попали, мастырщики. Назад ведь их тоже не берут. У одного нога гниет. Говорят, станет хуже, положат все равно. Если числишься за Москвой, не дадут так просто подохнуть, боятся. Хватит разгуливать, все в камеру. — закричал надзиратель, звеня связкой ключей. Замок снова загремел. Я сидел целый день на завалинке и болтал со своими берлаговцами —